Глава 26. Старая поговорка, что убивают тех, кого любят, верна. Верно и обратное утверждение, еще как верно. Этим утром я отправился на работу и увидел полицейское оцепление между зданием, в котором я работал, и автомобильной стоянкой. Полицейские останавливали и допрашивали людей, с которыми я работал, всех, кто попадался им. Я даже не стал сходить с автобуса. Я холодный пот Джо. Из окна автобуса я вижу, что окно-стена на четвертом этаже моего офисного здания выбито, а внутри пожарный в грязно-желтой робе отковыривает обгоревшую панель подвесного потолка. Дымящийся стол показывается из окна, толкаемый двумя пожарными, а затем падает вниз с высоты четвертого этажа, ударяясь об асфальт почти бесшумно, но очень эффектно. Стол разваливается на части, которые продолжают дымиться. Я комок в желудке, Джо. Это мой стол. Я знаю, что мой начальник мертв. И я знаю, что Тайлер собирался убить моего начальника. Вот почему мои руки пахли бензином. Вот почему я сказал, что хочу уйти с работы. Я сам разрешил ему. Будь как дома. Убей моего начальника. Тайлер, Тайлер. Я знаю, что взорвался компьютер. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Я не хочу этого знать, но я знаю, как просверлить тонким сверлом для ювелирных работ крошечное отверстие в трубке монитора. Все обезьянки-астронавты знают это. Я распечатал заметки Тайлера. Это новая версия бомбы лампочки. Когда просверливают отверстие в лампочке и заливают через него бензин. Отверстие заклеивают воском или силиконом. Затем вкручивают лампочку в патрон и ждут, пока кто-нибудь не войдет в комнату и не включит ее. Трубка в мониторе вмещает гораздо больше бензина, чем лампочка. Сначала нужно убрать пластиковую рамку вокруг катодно-лучевой трубки, или же можно действовать через вентиляционные прорези в верхней панели монитора. Но еще до этого необходимо отключить монитор от сети и от компьютера. Телевизор тоже подойдет. Надо помнить о том, что малейшая искра, даже статическое электричество, от синтетического коврового покрытия, и вам конец. Вы превратитесь в комок горящей и визжащей плоти. В катодно-лучевой трубке может сохраняться достаточное напряжение до 300 вольт, так что разрядите главный конденсатор при помощи отвертки. Если в процессе этого вам пришел конец, значит, вы использовали отвертку с неизолированной ручкой. Внутри трубки вакуум, так что, просверлив ее, вы услышите легкий свист. Это воздух заполняет трубку изнутри. Расверлите проделанное отверстие при помощи сверл с увеличивающимся диаметром, пока в него не начнет входить воронка. Затем заполните трубку взрывчатым или легковоспламеняющимся веществом на ваш вкус. Неплохо в этом случае самодельный напалм. Бензин смешайте с мороженым концентратом апельсинового сока или с кошачьим дерьмом. Замечательно взрывается также смесь марганцовки и сахарной пудры. Чтобы смешать хорошо горящее вещество с тем, которое обеспечивает большое количество кислорода для горения. Если горение идет достаточно быстро, то его называют взрывом. Перекись бария и цинковая пыль, аммиачные селитры и алюминиевый порошок. Новелле кузине анархии. Нитрат бария под соусом из серы и древесного угля. Отличный порох. Бон аппетит! Наполните всем этим компьютерный монитор, и когда кто-нибудь включит компьютер, у него под носом взорвутся пара-другая килограммов пороха. Беда в том, что я немного любил своего начальника. Если ты американец мужского пола и христианского вероисповедания, то твой отец — это модель твоего бога. Иногда отца тебе может заменить карьера. А вот Тайлер моего начальника не любил. Полиция ищет меня. Я последним покинул здание в пятницу вечером. Я проснулся за рабочим столом с влажным пятном от моего сонного дыхания на столешнице и голосом Тайлера в телефонной трубке, который сказал мне: «Выйди на улицу, у нас есть машина! Кадиллак!» Мои руки все еще пахли бензином. Автомеханик из бойцовского клуба спросил меня, что я хотел бы сделать перед смертью. Я сказал, что хочу уйти с работы. Я сам разрешил Тайлеру: «Будь как дома, убей моего начальника». Я доезжаю на автобусе до конечной остановки, большой покрытой щебнем площадки, откуда пригородные автобусы отправляются в разные стороны по дорогам, разъезжающимся между пустых автостоянок и вспаханных полей. Водитель достает пакет с завтраком и термос и смотрит на меня через зеркало над его головой. Я думаю, где бы мне спрятаться так, чтобы копы меня не нашли. С заднего сиденья я вижу, что кроме меня и водителя в автобусе находится еще человек 20. Я насчитал 20 голов. 20 небритых налысо голов. Водитель поворачивается в кресле и обращается ко мне. «Мистер Дерн, сэр, я восхищен тем, что вы делаете». Я никогда не видел его прежде. «Вы должны простить меня, сэр, но в комитете мне сказали, что вы сами велели поступать подобным образом». Бритые головы поворачиваются к тебе одна за другой. Затем один за другим бойцы встают. У одного в руках тряпка, от которой несет эфиром. Тот, который ближе всего к тебе, держит в руке охотничий нож. «Это автомеханик из бойцовского клуба», — говорит водитель. «Вы смельчак, сэр. Вы назначили домашнее задание сами себе». Механик говорит водителю. «Заткнись! Стой на стрёме, не болтай!» В руке у одного из обезьянок-астронавтов резиновая лента. «Ты знаешь, что сейчас тебе стянут яйца. Обезьянки начинают двигаться по проходу к тебе». Механик говорит. «Вы же знаете правила, мистер Дерн. Вы же сами сказали. Вы сказали, что если кто-нибудь попытается закрыть клуб, даже вы сами, то ему отрежут яйца. Помидоры, абрикосы, шары, хуэвас. Представьте только, как лучшая часть тебя лежит в пластиковом мешке, морозильнике на бумажной улице. Вы же знаете, сопротивление бесполезно», — говорит механик. Водитель смотрит в зеркало и жует свой сэндвич. Полицейская сирена забывает где-то вблизи. Вдалеке в поле тарахтит трактор. Птицы. Заднее окно в автобусе наполовину открыто. Облака. Высокая трава на краю автобусной площадки. Пчелы и мухи гудят в траве. «Сейчас мы сделаем небольшую операцию», — говорит автомеханик из бойцовского клуба. «На этот раз это не просто угроза, мистер Дерн. На этот раз мы их вам отрежем». Водитель автобуса говорит. «Это копы!» Сирена будет уже где-то перед самым автобусом. Итак, с кем же мне придется бороться? Полицейский автомобиль подъезжает к автобусу, мигая красными и синими огнями, и кто-то кричит снаружи. «Всем оставаться на месте!» И я спасен. Вроде бы. Я могу рассказать копам про Тайлера. Я расскажу им про бойцовский клуб. Меня, скорее всего, посадят, но тогда уже проект «Разгром» станет их проблемой, и мне не придется больше смотреть на этот острый нож. Полицейские взбегают по ступенькам в автобус, и первый же из них спрашивает. «Уже отрезали? Режьте скорее. Выписан ордер на его арест». Затем он приподнимает фуражку и говорит. «Ничего, ничего, мистер Дерн. Очень рад, наконец, познакомиться с вами». «Вы совершаете огромную ошибку», — говорю я. Механик говорит. «Вы нас предупреждали, что скажете именно это». «Я не Тайлер Дерден». «И на этот счет вы нас предупреждали». «Я меняю правила. Пусть бойцовский клуб существует, но отныне мы никого и никогда не будем кастрировать». «Так, так, так», — говорит механик. Но уже находится на полпути ко мне и по-прежнему сжимает в руках острый нож. «Вы сказали, что именно это и будете говорить». «Ладно, я Тайлер Дерден. Он самый. Я Тайлер Дерден. И я диктую правила. И я приказываю вам, уберите нож!» Механик в полоборота спрашивает кого-то из идущих сзади. «Какой у вас рекорд на сегодняшний день?» Ему отвечают. «4 минимум». «А сейчас кто-нибудь засек время?» Оба полицейские стоят у передней двери автобуса. Один смотрит на часы и говорит. «Обожди чуток. Сейчас стрелка дойдет до 12, и тогда валяй». Коп говорит. 9, 8, 7. Я выпрыгиваю в полуоткрытое окно. Я падаю животом на стекло в металлической раме. А у меня за спиной механик восклицает. «Мистер Дерн, не портите нам результат!» Свисая из окна, я цепляюсь руками за черную резину задней покрышки. Мне удается ухватиться за обод, и я пытаюсь вытянуть себя из окна. Кто-то держит меня за ногу. Я кричу маленькому трактору вдали. «Эй! Эй, там!» Кровь прилила к моей голове, потому что я вешу кверх ногами. Я тяну себя в одну сторону, но руки, ухватившие меня за щиколотки, тянут меня в другую. Галстук плещется и бьет меня по лицу. Пряжка моего ремня за что-то зацепилась. Пчелы, мухи и трава в дюймах от моего лица, и я кричу. «Эй, там!» Руки, вцепившиеся в мои штаны, начинают стягивать их вместе с ремнем. Кто-то внутри кричит. «Прошла минута!» Ботинки спадают с моих ног. Ремень вместе с пряжкой исчезает внутри окна. Чьи-то руки крепко держат мои ноги. Горячее стекло окна жжет мне живот. Белая рубашка пузырем окутывает плечи и голову. Я по-прежнему цепляюсь руками за обод кольца и кричу: «Эй, там!» Мои ноги сложены и вытянуты. Брюки кто-то стянул с меня совсем. Солнце греет мне задницу своими лучами. Кровь стучит у меня в висках. Глаза выпучены от давления. Все, что я вижу, это белая рубашка, висящая колоколом вокруг моей головы. Где-то вдалеке тарахтит трактор. Гудят пчелы. Где-то на расстоянии миллиона миль позади кто-то выкрикивает: «Две минуты». Чья-то рука скользит у меня между ног. «Не делайте ему больно», — кто-то говорит. Руки, которые держат меня за щиколотки, находятся от меня на расстоянии миллиона миль. Представьте себе, что они находятся в конце длинной-длинной дороги. Направленная медитация. Не надо представлять, что металлическая окантовка окна — это тонкий острый нож, который вспарывает вам живот. Не надо представлять, как люди в черном разводят ваши ноги в стороны. В миллионе, квадромиллионе миль от тебя грубая теплая рука ухватывает тебя за основание корня, и что-то начинает давить все сильнее, сильнее и сильнее. Резиновая лента. Вы в Ирландии. Вы в бойцовском клубе. Вы на работе. Вы где угодно, но не здесь. «Три минуты!» Кто-то вдалеке кричит. «Вы же сами говорили, мистер Дерден, не вставайте на пути у бойцовского клуба». Теплая рука прикасается к тебе, за ней следует холодный кончик ножа, другая рука обнимает тебя за плечи. Это терапевтический телесный контакт, время объятий. Тряпка с эфиром прижимается к твоему рту и носу, а затем ничего, даже меньше, чем ничего, забытие.